397. При изучении эманации розы вы заметили, что даже прохождение мимо цветка уже оказывает влияние на его эманации. Из одного такого наблюдения можно видеть, как чуткие растения и как мощное воздействие человека. И другой опыт имеет большое значение. Если человек своей энергией может воздействовать на следующий этаж через балки и ковры, то какие выводы можно сделать для людских общежитий? Можно понять, что человеческое общение возможно при условии полного доброжелательства. Опять нравственное понятие становится реальным двигателем. Так психология делается самой действенной наукой. Очень показательно для эпохи, что даже так называемые отвлеченные понятия становятся двигателями жизни. Могут спросить, начинается ли новая эпоха? Истина началась, ибо входит в жизнь осознанных великих энергий. Наука восходит на новые высоты.